Я не наглый, я ленивый. Из дома выходить не хочется, просто так и в город переться. Ну, ты и жук, восхитился следователь. Ты же спортсмен. Ладно, завтра, так завтра. Я позвоню. Завтра следователь позвонил часов в 10 и сказал, что Семёнычу можно ехать домой и принимать имущество, а меня к 12 ждут в политехе. Я, вздохнув, сказал, ага, и стал собирать свое имущество, с которым на время переехал с Семеновской. Гитару, ноты, магнитофон, ноты, так, по мелочи. Мать еще надавала соленьев-вареньев, поэтому пришлось заказывать такси и ехать сначала на улицу Семеновскую, а уже потом в институт. Экзаменов в политехе я не опасался и профессура не стеснялся. Даже интересно было повстречаться с теми, у кого сам лично учился с 79 по 83 годы. Когда-то учился, да, а вот буду ли учиться теперь, нужна ли она мне, вопрос. Только время терять на высшую математику и физику с химией, была бы возможность сдать радиотехнику экстерном, и закончить еще и институт физкультуры. Но вряд ли я что смогу сдать экстерном. Память – это не персональный компьютер. Да, вот, дилемма. Нужна мне эта радиотехника, но если поступлю и окончу институт физкультуры, то придется распределяться в среднюю школу и учить наглых обалдуев, которых и пальцем не тронуть. Не-е-е, лучше уж радиотехника и работа в оборонке. Там хоть пользу какую-никакую, но реальную принесу. Может быть, лет на 10 раньше построим подводный щит Родины? Так я думал до тех пор, пока следователь меня не ввел в знакомую и почти родную по прошлой жизни лабораторию акустических исследований, где меня ждали, сидя за столами, как студенты, пятеро преподавателей кафедры. На лабораторном столе лежали один из проданных мной усилителей, машинка, которую я делал Адрию-барабанщику, громовский магнитофон нота и гитарные примочки. Дистошн, флинджер, сустын, фус. Хрена себе, примочки они что, выкупили через музыкантов, что ли? А нота как тут оказалась? Подумал я и пожалел, что не нашел времени, чтобы зайти к Громову. Вот же черт, хотел, но забыл. Сразу ведь думал, что секретные детали в его ноте стоят. Здравствуйте, Евгений, поздоровался со мной гладко выбритый, очень худой и высокий, типа меня, мужчина. Нас пытаются уверить, что сии приборы созданы вами и только вами. Мы, естественно, не верим и полагаем, что вам кто-то помогал из взрослых. Разрешите, Евгений, наш спор, пожалуйста. Я вздохнул. Скорее всего, разочарую вас, товарищи, сообщив, что ваше предположение неверно. Это все делал я сам, и компоновку, и пайку, и настройку. Кхе, кашлянул вопрошавший. У вас дома имеются приборы, на которых вы тестируете детали и проводите настройку приборов. К сожалению, самые простейшие. Но в основном я настраиваю свои конструкты на слух. ЭТО, как ЭТО на слух? Спросил профессор, сразу превратившись в прибалта. Все просто. Для этих конструктов важен результирующий звук, правильно. А его качество определяется промежуточными токами. Вот я и проверяю сборку поэтапно на слух. У меня такая слуховая особенность. Слышу в специально настроенных динамиках в полосе от 5 до 50 тысяч герц все, что выходит из прибора, и, разделяя, на нужное и ненужное, так и настраиваю фильтры. 50 тысяч герц не слышит ни одно человеческое ухо, молодой человек, с усмешкой сказал профессор. Остальные преподаватели тоже разулыбались. Я не говорю, что мое ухо слышит в этом диапазоне. Так настроена колонка, а я что услышу, на то и реагирую. Ваша колонка выдает такие частоты, от 5 до 50 тысяч герц, я грустно кивнул. По крайней мере, она так настроена. И то, что слышу я, мне хватает для сглаживания синусоиды звука в пределах 20-20 тысяч. На слух 20 тысяч, тоже недоверчиво спросил профессор. Да, 20 тысяч я слышу. Они долго охали-яхали, предлагали пройти тест моего слуха, но я отказался, сказав, хотите, верьте, хотите, не верьте, мне все равно. Они еще некоторое время поохали и поахали, а потом другой профессор спросил, а каким образом вы, молодой человек, закодировали звуки ваших электробарабанов? У вас есть перфорационный считыватель, где вы добыли перфокарты ритмбокса? Это же секрет фирмы. Нет, я пошел другим путем. Сделал преобразователь акустического сигнала в цифровой формат, записываю его в определенный слот памяти, потом задаю темп, частоту повторов и записываю в ритмбокс. Каждый слот памяти ритмбокса рассчитан на 36 тактов. Всего слотов пока 8, можно сделать сколько угодно. Все профессора впали в ступор, но по-разному. Кто-то просто завис, пытаясь сказанное мной уложить в свой стандарт восприятия информации, кто-то отвесил челюсть, кто-то с кем-то стал перешептываться, судя по всему, совершенно не по этой теме. И где этот прибор, преобразующий и кодирующий акустический сигнал? Он есть в реале? Спросил главный профессор. Это ведь, как я понимаю, уже конечный прибор, на который записаны синтезированные звуки. Да, на этом устройстве можно ввести тоже 36 тактов ударных инструментов. А программатор у меня дома. Приезжайте ко мне. Я предлагал товарищу, чтобы вы приехали ко мне. Там бы посмотрели все мои приспособления. И вы еще не видели мои акустические системы из березового шпона. Колонки из березы, и чего в них удивительного? Диффузоры в колонках сделаны из березового шпона. Звук изумительный. Рты профессора раскрылись еще шире. Это как это? Из целлюлозы мы делали, но чтобы целиком из дерева, из тонкого березового шпона. Приходите, посмотрите. Да, именно здесь, на кафедре акустики, я научился рассчитывать и клеить диффузоры, а также отливать резиновый держатель. Забавно. А теперь их учит Женька, то есть я, а учить они будут через 5 лет меня, другого меня. Парадокс, ядрен батон. Можно же товарищам-преподавателям ко мне в гости? Спросил я следователя. Конечно, можно, кивнул головой товарищ в сером костюме. Ну, тогда, не буду разводить жидким по твердому. В качестве подарка на день рождения можете преподнести вон тот осциллограф. Следователь стукнул себя ладонью по лбу. О чем он подумал, я не знаю, но лицо его стало напряженным, а глаза заметались, словно, в поиске выхода. Но, зато он предложил меня подвести до моего дома на Семеновской. Ход шерсти клок, подумал я, молча глядя в окно серой Волги ГАЗ-24. Самое трудное для меня, это было удержаться от рекомендаций. Я видел, над чем они работают. Вернее, не они, а эта лаборатория. Я почему и не стал интересоваться, так как не был уверен, что меня опрашивают настоящие преподаватели политехнического института. И на диффузор из березового шпона они отреагировали как-то слишком резко. Из чего мы только не делали диффузоры в этой лаборатории. Даже из простого куска фанеры. Может, это уже позже. А сейчас они даже и не думают в этом направлении. Может быть, разрешишь подняться вместе с тобой? Вдруг спросил следователь. Да, когда же это кончится? Подумал я, но спросил спокойно. Зачем? Я у вас забыл кое-что свое, проговорил человек в сером костюме и сером пальто, несколько стесняясь. Мдять, не презервативы использованные, случайно, в моей двуспальной кровати? Подумал я, а ведь я ни разу не видел вашего служебного удостоверения и даже не знаю, как вас зовут, задумчиво произнес я. А вы мне уже, как родной, что же вы забыли у нас дома, таинственный незнакомец? Кхе-кхе, откашлялся следователь и негромко сказал, я позволил себе переписать у тебя музыку. Хмыкнул даже водитель служебной «Волги». Что ты хмыкаешь, озлился следователь, обращая гнев на водителя. Знаешь, какие у него записи? Вам нравится западный рок? Хотя, разве есть рок не западный? Хе-хе-хе. Ну, переписали и переписали. Пленка хоть хорошая, не тип 6, не е-е. Я на свой кассетник писал, на весну. Понятно, скривился я. Хотите, я вам вашу весну переделаю, будет лучше японского звучать. Следователь оглянулся и посмотрел на меня. А долго? У моей дочери тоже день рождения. Ей 17 исполняется. Ей в подарок купил. Сегодня и перенастрою. Там делов на пару часов. Разбирать и собирать дольше, чем лечить. А не сломаешь? Я глянул в глаза следователю и улыбнулся. Он судорожно сглотнул. Хорошо. Тогда я, что ли, оставлю магнитофон и кассеты. Оставляйте. Имя и отчество свои следователь так и не сказал. Вот, Жук. Глава 13. В квартире на улице Семеновской было чисто прибрано. Везде чисто прибрано, даже на первом этаже и в подвале, где раньше стояли деревянные окованные металлом ящики, наполненные самородным золотом. Ящиков в подвале тоже не было, а жаль. Ящики были качественные, невысокие, с застежками и ручками для переноски. Ящики были похожи на снарядные времен Второй мировой войны, или на небольшие сундуки времен раньших. Ну, нет и нет, подумал я, уже точно зная, что и первый этаж и подвал мне удержать не получится. Тут как бы обе тайные комнаты сохранить. Одну, находящуюся в доме с моим адресом, еще может быть, а вот вторую, расположенную в доме номер 10 по улице Пограничной, навряд ли получится. Поэтому, ничего в них строить или устанавливать, типа студии или мастерских, я не собирался. Пользуюсь пока дальней комнатой, как мастерской, ну и ладно. Все в этом мире временно и нет в этом ничего постояннее. Да, кожаный чемодан типа дипломат лежал на диване в зале. В чемодане находился кассетный магнитофон «Весна» и кассеты «Феррумоксид». Кстати, нормально живут следователи комитета, подумал я, вздохнул и прошел на кухню, с целью найти, что кинуть себе в рот. Утомили меня пустопорожние разговоры с преподавателями политеха. В холодильнике лежали остатки вчерашнего именинно-праздничного пирога, крабового и мясного салатов, холодец, а в нижнем ящике морозилки лежали лепленные еще зимой пельмени из изюбрятины, купленные мной в магазине «Дары тайги». Достав пельмени, я подумал, что в этом году надо уговорить дядьку, живущего в деревне, взять меня на охоту. Я и раньше просился, но он, оценивая взглядом мою хилую комплекцию, лишь отрицательно крутил головой. Думаю, сейчас он сильно удивится, когда я снова появлюсь летом в деревне. То, что я поеду в деревню к бабушке, я уже решил точно. Я прикинул, что мы очень неплохо прокормились зиму собранной в деревне картошкой и соленьями вареньями, а без людских рук оно само собой не вырастет. Бабка с дедом, совсем старые, но пашут на огороде, чтобы прокормить меня с матерью и других отпрысков, как проклятые. Конечно, дядька с женой и его дети тоже помогают с огородом, но у них свои огороды имеются, а я уже вырос, чтобы работать на себя в полную силу. Быстро вырос, между прочим. Мне, то есть Женьке, вчера исполнилось 13, но чувствовал я себя на все 16, да и выглядел неплохо. За зиму вырос из всего, что купили летом перед школой. Пока был дома на космонавтов, измерил себя в день рождения на шкале жизни, как брат называл отметки на дверном косяке. Оказалось, что за год я вырос на 37 сантиметров. Мать сильно удивилась такому росту и обратила внимание на ставшие короткими мне джинсы. Именно поэтому я и перестал их носить. Первый, кто заметил мой вырост, оказалась завмакша Ирина Григорьевна. Она, как-то увидев меня в начале апреля, охнула. «Слушай, Евгений, а что это ты такой, рослый стал? Хорошо кормит, не жалуюсь, Ирина Григорьевна. Есть, слава богу, на что есть. Ха-ха-ха», скаламбурил я. «Есть, то, есть, но почему? Паршивец ты этакий, своим французским альбомом торгуешь не через нас». Сборник французских песен под названием «Джо» я запустил в торговый оборот через цыган. Всего 12 лучших песен, украденных мною из творчества Джо Дассена и Криса Ри, выпущенных ими в будущем, принесли мне тайную славу. Кассетный альбом расходился, как из пулемета, но никто не знал ни автора песен, ни их исполнителя. Первой песней на первой стороне кассеты я поставил Yetsitu NXista и Spas 4, Yetsitu NXista и Spas, HTTPS Youtubets Vlarat Ktrizo, потом шли LTNDN 5, LTNDN, HTTPS Youtubets Enachilfrtu, а то и 6, а то и HTTPS Youtubeu 90 Memk 5908, Sifler Sur Latsal Line 7, Sifler Sur Latsal Line, HTTPS Youtube VTR 0 B3 RTBZ 0, Лечимин де папа 8, Лечимин де папа, HTTPS Youtube Xcodr 3SD 4, Эль Америкуе 9, Эль Америкуе, HTTPS Youtube 6 KL 8 XN 7 UTS, Ситуте Аппелли Сэм Ланцелие 10, Ситуте Аппелли Сэм Ланцелие, HTTPS Youtube 5 Tobsk 9 Mu 0. Вторая сторона была заполнена. Пхератто Хелл 11, Пхератто Хелл, HTTPS Youtube OTS в PSEP 3 NG Driving Hemi Fortress Mass 12, Driving Hemi Fortress Mass, HTTPS Youtube OTS X767 KZM, Ant Youmylovi 13, Ant Youmylovi, HTTPS Youtube WTG WX62 PAE, Liking for Hesummer 14, Liking for Hesummer, HTTPS Youtube 5 MFD 6 FNVNI 4, а также Shippy of Mychiart 15, Shippy of Mychiart, HTTPS Youtube NLVIT XCIL 8, Fields of Gold 16, Fields of Gold, HTTPS Youtube KLVQ 0 H1 и Фрагили 17, Фрагили, HTTPS Youtube LB 6 AIT 6 ZOI, Стинга. Однако на кассете имелась вкладка с перечнем песен и моей цветной фотографией в полный рост и с акустической гитарой, стоящей у правой ноги. Фотография была не совсем фотографией, так как была перефотографированной картиной, написанным мной лично гуашью на листе ватмана автопортретом. Покупатели и почитатели думали, что это какой-то новый французский певец, однако девчонки и мальчишки-продавцы, организованные цыганами, лишь таинственно улыбались и разводили руками. Через дом быта наладить сбыт кассет не представилось возможным. Его руководство продолжало меня игнорировать. «Не хочу вас подставлять, Ирина Григорьевна, ведь это же уголовная статья чистой воды, незаконное предпринимательство, до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества, между прочим, и я в распространении своих песен не принимаю никакого участия, а тем более в незаконном предпринимательстве, то есть в торговле кассетами. Это не я, это цыгане. Я человек творческий. Для меня главное написать и исполнить песню, чтобы ее слушали люди. А если кто-то наживается на творчестве скромного музыканта, так пусть это останется на их совести. Я и вправду не кривил душой. Мой возраст не позволял мне зарабатывать на моих песнях, но позволял продвинуть мое имя, передаваемое из уст в уста и написанное мелкими буквами в виде подписи художника в нижнем правом углу картины, где было написано «Евгений Семенов Г. Владивосток». «Слушай, Евгений, ну, ты ведь убиваешь всю нашу эстраду. Твои французские песни сногсшибательны, а вторая сторона с английскими и с великолепной гитарой просто умопомрачительны. Я не удивлюсь, если статистика отметит в этом году резкий скачок деторождаемости». Она засмеялась и почему-то залилась пунцовой краской. «Черт, все не могу осознать, что тебе всего 12 лет. Скоро 13 будет», — сказал я с гордостью. «Ну, слава богу, вырастай уже скорее, Евгений, а то рост уже воно какой. Тут на кассете ты совсем взрослый. Кто это тебя нарисовал? Хорошо получился. Лет на 10 только постарше. Хе-хе-хе. Но, похаш, сам и нарисовал», — сказал я. «Что тут рисовать? Смотришь в зеркало и рисуешь». «Да», — сильно удивилась Ирина Григорьевна. «Ты не перестаешь удивлять, Евгений. Правильно говорят, что человек талантливый в одном, талантлив во всем. Но, хотела спросить тебя, женя, на этой кассете песни, ведь они же мужским голосом поются. Как так? Так я, это, голос пускаю через прибор такой. Он искажает голос и делает его грубым. Да, удивительно. Главное, что такие песни любой мужик может спеть. Не надо надрываться, кричать. Молодец, Джоник, побольше пиши таких песен. Они очень женщинам нравятся». Завмакша снова зарделась. Я улыбнулся. «Таких и других песен, исполненных мной под гитару или под фортепиано, было записано уже 100 штук. Любую, если наложить на голос другие инструменты, можно писать на пластинку и получится шлягер. Причем моя новая машинка, которую я назвал процессор, искажала не только гитарный сигнал, но и мой голос, как угодно. И ее я не подарю и не продам никому. Французскую и английскую попсу мы записывали вместе с Лерой, Андреем и Гришей, хотя мог бы записать и сам. Сам песни записал бы даже быстрее, но друзей музыкантов занять чем-то надо было, не бросать же их на произвол судьбы. Сам сбил с пути истинного и бросать, они все еще надеялись на то, что нас позовут выступать на праздничный концерт в филармонию, хотя я сразу сказал им, что поругался с первым секретарем райкома КПСС, а организует концерт даже не горком, а крайком партии, так как филармония – структурная единица крайкома, а в крайкоме про нас не знают. Но все же мы хорошо отрепетировали любимую многими песню «Туман 18», «Туман», https://rutuberu.video.8.865.601.d.8.e.7.d.18.126.661.e.5.f.33.dc.65.d.rplw.d. из кинофильма «Хроника пикирующего бомбардировщика». От героев былых времен из фильма «Офицеры», песни группы «Любе», «Комбат», «Батяня 19», «Комбат», «Батяня», https://youtube.bix/0/umslugi и «Там за туманами 20», «Там за туманами», https://youtube.xds3h6z27q. Эти 4 песни мы и оттачивали с того момента, как я перебрался жить в квартиру на улице Семеновской, а попутно играли и другие мои песни. Причем, когда из того, что мы играли, вдруг получился мой франко-английский сборник, ребята даже не поняли, что это они сами играют. Они подумали, что это я им наконец-то показал оригинал, с которого я передрал песни. Мой голос был пропущен через синтезатор и, поэтому, узнать меня они не смогли, а я свой компрессор им пока не показывал. Так я и дожил до того дня, 20 апреля 1974 года, когда в 15 часов дня в квартире не зазвонил телефон. Это была суббота, а по субботам у меня была вечерняя тренировка с Халиулиным. «Алла, это квартира Семеновых?» – спросил женский голос, полный официоза. «Семеновых», – согласился я. «Здравствуйте, это звонят из Приморского краевого комитета Коммунистической партии Советского Союза», – сказала женщина голосом Левитана. Я встал перед телефоном по стойке смирно. «Слушаю вас, товарищи с Приморского краевого комитета Коммунистической партии Советского Союза», – торжественно сказал я, но получилось вдруг так, словно я ерничаю. В телефоне возникла пауза, и раздался неуверенный тихий, словно через руку, кашель. Но я попытался исправить свою оплошность и сказал: «Я действительно слушаю вас». На слове «вас» у меня от волнения вдруг пискнул голос, я дал сиплого петуха и закашлялся. «Кто вы?» – спросил строгий женский голос. «Зачем вы шутите, молодой человек? Мне нужен Семенов Евгений Григорьевич, ученик 6 В класса 64-й школы». «Хе-хе-хе», – откашлялся я в сторону, закрыв трубку, и сказал: «Я вас слушаю, товарищи с краевого комитета. Это Семенов Евгений Григорьевич у телефона, ученик 6 В класса 64-й школы города Владивостока. Вы издеваетесь надо мной?» – спокойно спросила меня женщина. «Почему вы так думаете?» – спросила ее я. «Потому, что вы повторяете за мной мои слова. Я повторяю за вами ваши слова потому, что я сильно волнуюсь», – сказал я дрожащим голосом. «Вот же, млядь, я действительно сильно взволновался». Снова повисла небольшая пауза, потом в телефонной трубке фыркнули. «Вы, или странный шутник, или я вас сильно напугала своим обращением, так что ли, ВВ?» «Второе, товарищ, черт», вырвалась у меня, и она рассмеялась. «Я не черт», сказала она, отсмеявшись, «я действительно из краевого комитета КПСС. Я помощник третьего секретаря по идеологии. Хотела уточнить по поводу твоего выступления на праздничном концерте, посвященном празднику, Дню Победы. Нам сообщили, что ты ни разу не репетировал на филармонической сцене и еще даже не подавал на согласование свой репертуар. Так ли это?» «Так, товарищ. Меня зовут Светлана Андреевна». «Очень приятно, Светлана Андреевна. Не репетировали и не подавали. У нас есть ваши песни в нотно-стихотворном варианте, согласованные Первомайским райкомом, но может что-то изменилось, да и прослушать бы желательно. Мы всех уже прослушали, только вы у нас, зависли. Да и песни тут, какие-то, скажем прямо, не детские. Когда вы сможете прийти на прослушивание?» «На прослушивание, мне надо созвониться с моими музыкантами». «Какими музыкантами?» «Про музыкантов мы ничего не знаем. Нам отписано только про тебя, солиста. А исполнять твои песни будет филармонический оркестр». «Нет-нет, тут какая-то ошибка. У нас школьный вокально-инструментальный ансамбль. 4 человека. А-а, школьный ансамбль, так это же здорово. Запишите мой номер телефона и срочно звоните. Завтра не поздно будет?» «Не поздно», — рассмеялась товарищ из крайкома. Через ту же Ирину Григорьевну я пошил себе неплохой классический костюм-тройку и несколько хорошо подвернутых, чуть-чуть свободноватых штанов и брюк. Мой рост к 13 годам достиг 1,68 м, и я понимал, что, скорее всего, осенью мне придется шить новые костюмы. Питался я хорошо, занимался спортом, тянул спину, руки на перекладине и кольцах, а поэтому на достигнутом росте останавливаться не собирался. А брюки можно и отвернуть, если не сильно затрутся загибы. Кстати, и по весу я перевалил за 50 килограмм и, естественно, перебрался в другую весовую категорию. Но Халиулин меня от себя не отпускал, а мне только этого было и надо. Тренер понял, что я к медалям не рвусь и на соревнования не выставлял, а берег меня, как хорошего спарринг-партнера для своего будущего чемпиона СССР. В темно-синем костюме тройки я выглядел даже постарше Андрея Барабанщика, тоже, кстати, как и Гриша, одетого в такую же тройку, что и у меня, так как мы сразу после прослушивания в филармонии заказали им костюмы у той же портнихи, что шила мне. Лера стояла на сцене в туфлях, юбке и белой блузе. Мы хорошо исполнили наши песни, хотя, конечно, и волновались. Я даже сначала включил было фонограмму, и мы, героев, простояли на сцене, имитируя, но к окончанию первой песни освоились, и следующую мы уже исполняли вживую. Глава 14. Светлана Андреевна оказалась теткой интересной во всех отношениях. Юношеская либидо во мне начинала потихоньку вспучиваться, и мне все чаще и чаще стали сниться эротические сны. И в этих снах Светлана Андреевна заняла высшую строчку рейтинга, сильно далеко отодвинув от пьедестала русалок и принцесс. Товарищу из крайкома было около 30, но выглядела она гораздо моложе. Ее сочное, как спелое яблоко тело, плотно облегало белое, всегда застегнутое на предпоследнюю, пуговицу блузка, импортный костюм, пиджак с юбкой ниже колен, и туфли-лодочки в цвет костюму. Таких костюмов у Светланы Андреевны я насчитал 3. У товарища из крайкома были слегка припухшие губки и разрез рта с приподнятыми уголками. Светлана Андреевна была блондинкой. Не знаю, крашеной или нет, но если крашеной, то идеально. На прослушивании мне представилась возможность пообщаться с ней на очень близкой дистанции. Она сидела за столом перед сценой, разбирая мои нотные тетради с партитурами, и подозвала меня кое-что уточнить. Я подошел, вдохнул и утонул в розовом аромате. Надо сказать, что я очень люблю запах роз и любого розового парфюма. Он мне кружил голову и в том теле, и, как я понял, кружит и в этом. Вот после этого она и ворвалась в мои сновидения. И ничего поделать я со своими, или, вернее, Женькиными, юношескими фантазиями не мог. Даже медитация эротическую составляющую моих помыслов убирали лишь на время. Да, я поборолся с Женькиным либидо и принял его, как данность. Однако данность данностью, а пришлось усилить над телом контроль, ибо зависание Женьки при взгляде на симпатичных десятиклассниц в коротких школьных платьицах было явным и заметным для окружающих. Но и эрекция, будь она неладна, на физкультуре в шортах была особенно опасна. Причем сексуально озаботился не я один, как оказалось, а еще несколько мальчишек нашего 6 класса. Они сбивались в кучки, о чем-то шептались, глумливо хихикая, подглядывали за девчонками в раздевалках, заталкивая туда кого-нибудь смелого. Ему там от девчонок доставалось, но кое-что он узреть успевал. Я удивлялся непритязательности мальчишеских фантазий. Что там можно было разглядеть у девочек 12-13 лет? Трусики. Естественно, в мальчишеских оргиях я участия не принимал. Да и мальчишки нового класса школы 46 сторонились меня точно так же, как раньше ученики школы номер 65. Не вписывался я в мальчишеские поведенческие стандарты. На чаепитие, посвященное празднованию 8 марта, я принес ноту с моими записями, и мы неплохо провели время. Я никому не говорил, что играю и пою на этих записях, и поэтому вечер прошел без инсинуаций. Мальчишки с девчонками почти не танцевали, и я, как настоящий мужчина, был вынужден заполнять собой пустоту, чем еще больше оттолкнул от себя мальчишек. Девчонок, впрочем, тоже не приблизил. Они, когда я их приглашал, кривили губы, танцевать не отказывались, но интереса ко мне не проявляли. Я пытался заговорить с ними во время танца, но натолкнулся на абсолютное непонимание. Медленные танцы исполнялись очень серьезными лицами и напряженными телами, вышагивая на прямых ногах, словно на ходулях. «Расслабься», — сказал я одной девочке. «Ты что такая напряженная? Зато ты слишком расслабленный, как я погляжу», — отрезала она. «И что это было?» — думал я все остальное время, пока не окончилось чаепитие. Потом, поразмыслив, я понял, что она имела в виду. Ведь я и вправду не напрягался, никогда встречался с преподавателями, в смысле учителями, ни с руководством школы, ни со старшеклассниками, даже тогда, когда они меня били вчетвером, и я, потом, попал в травмпункт с рассечением брови и выбитым большим пальцем левой руки. Может быть, внутренне я и напрягался время от времени, но внешне вида не подавал. Тут тоже были свои рожкали и кеповы, и с ними у меня довольно часто проходили стычки. Та первая стычка с 8 самбистами оказалась самой мирной и добропорядочной. Они не были кодлой. С кодлой мне пришлось столкнуться чуть позднее. Ко мне просто подошли в столовую и нагло глядя в глаза залезли в мой карман. Достав из кармана мою наличность, взлохмаченный крепыш удовлетворенно причмокнул, разглядывая горсть мелочи, и сказал, обращаясь к стоящим сзади корешам: «Сейчас почифаним, пацаны». Он снова нагло посмотрел мне в глаза, а я резко ударил его пальцами правой руки по запястью сверху вниз так, что кулак разжался, монеты вылетели, и мне удалось подхватить несколько из них той же правой рукой. Однако несколько 20-копеечных монет вылетели и раскатились по столовой. Взлохмаченный крепыш сначала оторопело посмотрел на опустевшую ладонь, а потом на меня. «Ты что, ауел?» — спросил он меня серьезно. «Ты знаешь, на кого руку поднял?» «Я, бляха». Мне хотелось сказать что-то типа: «Да, хоть бляха-муха». Но я молча отвернулся от него в сторону очереди, и тут он ударил меня по затылку. Хорошо, что я продолжал его контролировать правым глазом через правое плечо, а потому вовремя успел наклониться вперед и ткнуть его пяткой в колено. Бляха взвыл и через мгновение кинулся на меня, но наткнулся животом на еще один задний удар, но уже левой ногой. Бляха, как оказалось позже, был учеником 8 класса и заводилой среди хулиганов 46-й школы. Дальше 8 класса таких просто не пускали, выдавливая их в ПТУ или другие среднетехнические учебные заведения. В тот день я спокойно под пристальными взглядами, источавших угрозы, пообедал, а после уроков по старой схеме, завлек Кодлу за угол и там избил. Все по той же рабочей схеме. Разделяй и властвуй. Я убегал, они догоняли. Я их бил ногами и руками. Ребята были опытные в уличных драках и догонялках, а потому не особенно нарывались на мои кулаки, а вот задние удары ногами ловили. Их было 6 и почти все они были 8-классниками, переростками. Честно говоря, в 65-й школе я таких уродов не наблюдал. Трущобы-миллионки плодили соответствующий быту контингент. Бытие, млять, определяет сознание, мать его. А какое может быть сознание у детей, выросших с помойным ведром в руке вследствие отсутствия в доме канализации и наличия выгребной ямы и туалета типа сортир во дворе, с соответствующим ароматом летом и ледяными горками своеобразной формы и в основном коричневого цвета. Даже там, где в прошлой жизни жил я, была цивилизация в виде канализации и водопровода. А это, между прочим, всего в 500 метрах от трущоб миллионки. Ну конечно, те дома были построены элитой дореволюционного города и даже после освобождения Приморья от интервентов и белогвардейцев в 1925 году, там проживал контингент, приближенный к власти. На миллионке же и при советской власти долгое время жили китайцы, а впоследствии работники железной дороги. С тех пор бить меня пытались несколько раз. Причем стали пасти возле дома и по дороге от спорткомплекса «Динамо». Юдин обратил внимание на синяки, ссадины и рассечения, возникающие с регулярностью раз в 2 недели, и решился на беседу. «Бьют?» – как-то спросил он. «Пытаются?» – вздохнул я. «Часто?» «Часто». Юдин внимательно осмотрел меня. «Тебя это не беспокоит?» – удивился тренер. «Не-а», – скривился я. «Я воспринимаю драки, как спарринги, как возможность потренироваться. То-то ты не полностью выкладываешься на тренировках», – хмыкнул Юдин. «Силы бережешь на заключительный раунд?» «Примерно так», – Юдин помолчал и сказал. «Драка – это не спорт, Женя, а уличная драка – это совсем не спорт. В уличной драке могут зарезать, тут сложный район. Ты ничего не подумай, но я вынужден написать заявление в милицию. Имей это в виду». И Юдин написал, и участковый приходил опрашивать меня, и я сдал всех, кто меня пытался бить. И на меня написали 4 встречных заявлений, и меня снова пытались бить, и били, мать их так, хорошо, что к концу апреля эта свистопляска и танцы с бубнами прекратились. Прекратились после того, как Роман, в очередной раз приехавший из своей Молдавии и увидевший меня в плачевном состоянии, не пообщался с какими-то, как он сказал, людьми. И, честно говоря, я не знаю, лучше ли он для меня сделал, или хуже. Но, откровенно говоря, драться и оглядываться по сторонам я уже притомился. Сразу после концерта, посвященного празднованию Дня Победы, нас пригласили в крайком и вручили почетные грамоты за активное участие в концерте, посвященном. Пригласили, поблагодарили, пожали руки и все. Ребята расстроились. А что вы хотели? Такова планида музыкантов. Повеселил и пошел на «уй», не надоедай, успокоил я своих товарищей. Имейте это всегда в виду. Не мир крутится вокруг нас, а мы вокруг мира. Как бы это ни казалось нам иначе. Творчество – это когда ты сыто играешь музыку или рисуешь в свое удовольствие, сказал и вздохнул я, вспоминая свой особняк со всеми удобствами. А если ты ублажаешь власть имущих, это не творчество, а скоморошество. А поэтому не надо обижаться или расстраиваться от невнимания к нашим персонам. Наоборот, отвернулись отцы командиры от нас и слава, извиняюсь, Богу. Значит, никуда не пошлют. И если мы не будем надоедать, будут иметь нас в виду. Это для нас подобные выступления что-то необычное и значимое. Для них одно из многих в календаре мероприятий. А мы должны воспринимать его, как событие, дающее что-то лично нам. Опыт, например. Вот эту грамоту можно будет показать кому-нибудь. Столько мондичите задарма? Обиженным тоном спросил Гриша. Ведь обещали что-то. Обещали, значит, дадут. Пожал плечами я. и вправду дали, аж по 20 рублей, которые за меня в филармонии получил Семёныч. Мой друг, цыганский барон, тоже присутствовал на концерте, активно нам аплодировал, а потом встретил меня, когда я вышел из краевого комитета партии. Он сидел в черной «Волге», припаркованной рядом с буханкой, в которой лежала наша аппаратура и инструменты. Буханку выделила Ирина Григорьевна, тоже присутствовавшая на концерте и сильно удивившаяся нашему с Романом знакомству. После крайкома мы поехали ко мне домой на улицу Семеновскую, где весело отметили первое выступление. Кроме нашей музыкальной команды присутствовали Роман и Ирина Григорьевна. Увидев их, сидящими рядом, мне показалось, что они братья и сестра. Потом я вспомнил, что и отчества у них одинаковые, и спросил: «Что-то меня терзают смутные подозрения, а не родственники ли вы?» «Вы, женя, будете смеяться, но таки да», — с еврейским акцентом сказал Роман. «Это Ирина Григорьевна, она мне сестра». «Так это ты тот цыганский барон, что не хочет выдавать за женю свою Танечку?» Я взвился. «Что значит, он не хочет? Это я не хочу». Они оба рассмеялись. «За кого выдавать Танечу?» «За нашего Женьку», — удивилась Лера, чуть осоловевшая от шампанского. «Он же еще маленький, или нет? Что-то я уже запуталась». «Маленький, маленький», — пробубнил я. «Отстаньте вы уже от меня с вашими свадьбами, женитьбами. До 18 лет чтобы не подходили. Руса-туриста», — показал на меня пальцем Роман. «Облика морали». Ирина Григорьевна прыснула и кокетливо спрятала от меня глаза за фужер с шампанским. Она уже тоже была чуть-чуть навеселе. «Мы хорошо сидели, звучали мои песни, наши песни, и песни Битлз в моем исполнении под простую акустическую гитару. Меня было слишком много. Я отпросился отдохнуть, меня отпустили. Я ушел в спальню, закрылся, чтобы не мешали, и лег, но тут прилетел на вертолете крокодил Гена. Но не тут-то было. Я знал хороший способ от него избавиться. Надо было согнуть одну ногу в колени и поставить на ступню. Это помогало, но плохо. В 13 лет упиться шампанским, я понимал, что это пошло, но не мог себе это запретить. Мне надоело быть маленьким. Меня тошнило от того, что я был маленький, беспомощный и еще долго буду таким. Я плакал, а крокодил Гена на голубом вертолете все пытался накормить меня эскимо, но меня тошнило и от эскимо. Проснувшись от стука в дверь, я открыл глаза и понял, что уже утро. «Женька, ты как там?» — спросила меня Лера. «Живой, живой», — ответил я и зевнул. «Сейчас выйду». Забавно, но ощущений похмелья не наблюдалось. «Эх, молодость», — подумал я. «Пьешь, всю ночь не спишь и утром ничего не видно, а в старости наоборот. Спишь, не пьешь, а все равно утром выглядишь так, словно всю ночь бухал. Хе-хе-хе». Оказалось, что все ночевали у меня и даже Лера. «Я отзвонилась домой», — сказала она. «Сказала, что останусь ночевать у тебя». «И что, родители разрешили?» — удивился я. «Да», — сказала Лера и почему-то покраснела. «Она сказала, что уже взрослая и сама знает, где и с кем ей ночевать», — сказал Андрей и загыгыкал. «Я не то имела в виду», — чуть не заплакала Лера. «Я утром все им объяснила, когда проспалась. Гы-гы. И когда мы ей рассказали, что она вчера наговорила родителям, Андрей не унимался. Пришлось Ирине Григорьевне выступить в роли твоей матери и заверить Леркиных родителей, что все в порядке, просто Лерочка немного перевозбуждена после концерта. А что они даже не пришли посмотреть?» — возмутилась Лера. «Ваши все были, а мои? Ладно», — чуть пристукнул я ладонью по столу. «Андрюша, зачем над девушкой издеваешься? Я сам сегодня всю ночь на вертолете летал». «Да, а по тебе не видно. Гы-гы», — зацепил меня Андрей. «Где вы все разместились, то?» — спросил я, игнорируя барабанщика. «Да по двое. Лерка в твоей мастерской спала. Мы в зале с Гришкой на диване. Ирина Григорьевна на твоем рояльном диване, а Роман Григорьевич на раскладушке». Я с удивлением посмотрел на цыгана. Он пожал плечами. «Надо было ребят проконтролировать. Мало ли что. А что там нас контролировать?» — буркнул Григорий. Цыган криво ухмыльнулся и хмыкнул. «А кто порывался Женькин коньяк выпить?» — зло зыркнула на Гришку Лера. «А кто к нему в спальню скребся ночью, незлобливо ерничая?» — передразнил ее тон Гришка. «Дурак, я хотела просто спросить». «Гы-гы-гы. Нормально погуляли», — вздохнул я, подумав, что правильно сделал, что закрылся в спальне. «А то бы, мама дорогая, что могло бы быть? Мог и с шапокляк перепутать». «Да, значит, оргия не переросла в вакханалию, только благодаря Роману Григорьевичу и Ирине Григорьевне. Кхе-кхе. Спасибо вам, люди добрые». Я встал, чинно поклонился в пояс, а потом заржал, аки конь, залился, так сказать, жизнерадостным, звонким, детским смехом. Через секунду меня поддержали все, даже Ирина Григорьевна, точно так же глядящая на меня сквозь бокал с шампанским. У нее отгул, что ли? Подумал я, мы дружно позавтракали, причем, Роман с коньяком, а Ирина с шампанским, снова приехала буханочка, куда уселись ребята со своими инструментами Ирина Григорьевна. Все уехали, а мы с цыганом остались. Я сразу понял, что у него ко мне имелся разговор и не ошибся. Еще на улице стоял четверг, но в школу я не пошел, Роман потянул меня в сторону набережной. Хорошее тут все-таки было место, чтобы просто гулять, или не просто гулять. Да, слушай, Женя, ты мне как-то песню пел, про Владимирский Централ, помнишь? Понятно, помню. Хорошая песня, душевная, хорошая. И что, а у тебя чего-нибудь похожего нет еще? Тебе зачем? Заинтересовался я. Да понимаешь, есть тут один, человек. Я к нему обращался, когда тебя прессовать пытались. Так вот, у него именины скоро. Цыган замялся. Глава 15. Ну, что ты, Роман Григорьевич, говори, мы же с тобой почти родные, улыбнулся я. Цыган дернул головой, словно лошадь, отгоняющая слепней. Точно, люди берут повадки животных, становятся похожими на тех, кого приручили. Роман явно раньше много времени проводил с лошадьми. Он даже иногда фыркал, как лошадь на водопое. Знаешь, Евгений, мне иногда кажется, что ты старше меня. Мне вот скоро 45, и повидал я на своем веку немало, а ты ведешь себя так, словно тебе все 65, и ты знаешь наперед то, о чем я тебя спрошу. Я усмехнулся и пожал плечами. Да тут кто угодно поймет, ты же уже все сказал. Именины, песня, нет ли чего похожего, все понятно. Хочешь человеку подарок сделать? Цыган кивнул, как говорил какой-то еврей по поводу. Вы хотите песен? По-моему, глупейшая фраза, их есть у меня. Вот ты скажи, Роман Григорьевич, это бескультурье или издевательство над русским языком? Думаю, Женя, это просто иммигранты дурачатся. Где ты слышал эту фразу? Да, на Голосе Америки. Они там ею задолбали. Блатные, типа, песни крутит. С добрым утром, тетя Хая. Ай-яй-яй, вам посылка из Шанхая. Тьфу, мразота, эмигранты. Что с них взять? Они поголовно все ущербные. Встречался с таким в Европе. Изгои здесь, и там. Шутит так, но лучше-то песен нет. Ну, если не считать твой Владимирский Централ. Пошли домой, позвал я. Наиграю несколько песенок. Может, запишем? Дома я настроил микрофоны и магнитофон, благо, пульт на концерт мы не брали, и он, как ставили его включенным в колонки, так и стоял, взял гитару и, улыбнувшись, сказал, вот, что мне навеяла наша вчерашняя посиделка. Эта песня, может быть, не из того репертуара, но, послушай, я тронул струны цыганским перебором, я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать, буду песни вам петь и вином угощать. 21. Приходите в мой дом, круг Михаил, https://youtube.com/4erf. Глянув на цыгана, я увидел на его лице одобрение. Хорошая песня, ты решил сразу писать? Грамотно, правильно. Зачем два раза играть, если сразу получится? Точно, пойдет, пойдет, пойдет. Хорошо, а это? Ее глаза небесно-васильковые притягивают взгляды, как магнит. За ней ходила вся шпана дворовая, а я среди шпаны был знаменит. Танька красавица со мной останется, а вы свободны, господа. 22. Танька, Трофимов Сергей, https://youtube.com/7voik8. Это какая Танька красавица? Усмехнулся цыган, когда я закончил. Это никакая Танька красавица. Творческий и авторский вымысел. Пойдет такая песня? Ну, а почему нет? Нельзя же от тебя ждать настоящего блатника? Нельзя, подтвердил я. Настоящий блатняк я терпеть не могу, как и блатных. Кстати, ты видел много блатных? С интересом спросил цыган. Я видел в своей жизни достаточно блатных, чтобы о них судить, как объявлении, но не расскажешь же это полузнакомому цыгану. Не очень, но встречал. Давай, об этом потом как-нибудь. Слушай еще одну. Я откашлялся и перебрал струны. Горевала матушка и родная я. Непутевым уродился сын. Только, видно, мне судьба такая я. Карты розданы, черви козыри, я на кон поставил жизнь. Эх, карты розданы, черви-козыри, я на кон поставил жизнь. Кони мчатся по самому краю, и мне нечего больше терять. Повезет, я свое отыграю, ну, а нет, двум смертям не бывать. 23. По самому по краю. Трофимов Сергей, https://youtube.ldkm812e. Цыган слушал песню и снова дергал головой, словно лошадь. Тик у него, что ли? Подумал я, и спросил, когда закончил. Ты чего, Роман Григорьевич, дергаешься? Я хренею с тебя, Евгений. Ты откуда эту песню взял? Не скажу. Усмехнулся я. Ну, не может быть, чтобы это ты написал. И Таньку. Не верю. Кто автор? Не скажу. Пойдет, еще бы. Тогда слушай еще одну и хватит твоему человеку пока. Хорошего помаленьку. Это песня на стихи Николая Гумилева. Хе-хе. Ты мой свет, но я тебе не верю. В храме неразбавленной души заперты окованные двери. Только ангел мечется в тиши. 24. Ты мой свет. Трофимов Сергей, https://youtube.dc86cgetra. Цыган дослушал мою песню, тяжело вздохнул. Хорошая песня, но нельзя ее ему дарить. День рождения же, или день ангела, не знаю точно. А тут ангел мечется в тиши. Да, удивился я. Хм, я почесал затылок. Тогда, сейчас, я подключил свой процессор к пульту. В него воткнул микрофоны, электрогитару и электробарабаны. На барабанах натыкал простейший бзык-бзык-тум и снова включил магнитофон на запись. Боги мои, боги прави, черные да белые, подскажите своему сыну, чаду неумелому, как пройти по лезвию мне тонкому да острому, через топи да болото, по берегу острову. 25. Боги мои боги, Трофимов Сергей, https://youtube.izzh6yulzuu. Песня была длинной, и в нее Трофимов вставил приличное соло для гитары. Вот его я и выдал после слов «Святая земля». В общем, эта песня Роману Григорьевичу так понравилась, что он смотал 375-метровую бобину, уложил в коробку, оделся и, помахав мне рукой, выбежал из моей квартиры. Я успел только хмыкнуть и, пожав плечами, затворить за цыганом дверь и продолжать размышлять, что же он задумал. Не верил я в его байку про чей-то день рождения. И, как оказалось, зря не верил. Как оказалось, четверг я не прогулял, так как это было 9 мая. Праздник, елы-палы. По телевизору показывали парад войск Владивостокского гарнизона, марширующих по улице Ленинской мимо памятника борцам за освобождение Приморья от интервентов и белогвардейцев. Как ни странно, парад посмотрел с удовольствием, хотя из техники проехали только ракетоносители без ракет и грузовики. Так вот, почему Ирина пила с утра шампанское, наконец-то догадался я. С этой подготовкой к концерту совсем потерял счет дням. Ожидание концерта было для меня слишком волнительно. Даже странно. Мое обычное спокойствие покинуло меня на целых 3 недели. Не было во мне спокойствия от слова совсем. И я понимал, почему, всегда больше переживаешь не за свою работу, а за работу других. Вот я и переживал за моих музыкантов, вкладывая в них спокойствие и уверенность, которых не было у меня. Но, слава богу, все прошло без сучка и задоринки, даже наша посиделка, и я сегодня находился в прекрасном, несколько эйфорическом, настроении. Жизнь, как говорится, налаживалась. Мать пристроена в хорошие руки, как и мой постоянный партнер по бизнесу Семеныч, кстати, почти совсем переставший пить. Сегодня мне захотелось сделать, наконец-таки, макевару из поломанной лыжи. Кулаки, связки и суставы мои за почти год тренировок окрепли, и мне показалось, что уже были готовы к ударным нагрузкам. Поломанная лыжа нашлась в нашем лесу, когда бегал кросс во время вынужденной ссылки в апреле, но тогда было не до макевар. А вот сейчас эйфория накатывала и хотелось куда-нибудь ее выплеснуть. Доска у меня была, к ней я и прикрепил нижний конец лыжи, привязав его веревкой. Потом отпилил от длинной рейки кусок, вставил его между лыжей и доской, закрепил веревкой там, используя металлические лыжные крепления. Потом намертво прикрепил конструкцию к стене возле входа в подвал и ровно намотал на верхний конец лыжи веревку. Потратил всего около часа времени, но с каким сладострастием мои, давно испытывавшие чесоточный зуд кулаки, замолотили по снаряду. Естественно, я обмотал их и суставы бинтами. Сдуру, ведь можно все, что угодно сломать. Пока делал макевару, точно решил из первого этажа сделать спортзал. Стеллажи после обыска не сияли чистотой, но были пусты, и их можно было убрать. Даже не можно, а нужно было убрать. Если раньше я хотел сделать внизу продуктовое, допустим, хранилище, то, Подумав, я пришел к выводу, что, во-первых, я столько не съем, а во-вторых, если я заполню помещение в 50 квадратных и высотой 4 метров продуктами, меня можно будет посадить только за это. Ха-ха-ха. Да, если к вам пришли гости и вам нечего выставить на стол, спуститесь в подвал и возьмите. Да и что такое, спортзал? Это пустое помещение, часть которого уложена мягкими матами, которые можно в любой момент вынести. Это, если помещение отберут, а ведь его отберут. Оно занимало часть проекции моего зала, моей спальни и моей первой тайной комнаты. Его словно специально мощно выгородили, а где на втором этаже были несущие стены, внизу стояли колонны, а над ними имелась бетонная балка перекрытия. Может, тут когда-то было отделение банка, или его готовили под помещение банка, возможно. Пока я ходил между пустых полок, документы вынесли вместе с ящиками, кто-то несколько раз пытался дозвониться ко мне по телефону, и мне подумалось, что нужно провести сюда параллельный. Потом звонить стали в дверь, настойчиво звонить. Пришлось вылезти и глянуть в дверной глазок. Следователь, мать его Ити, с мужиком каким-то, придется открыть. Они-то точно знают, что я дома. Да, здрасти, давно не виделись, сказал я, намекая, что виделись мы со следователем буквально вчера перед концертом. Куратор он мой, что ли? Тогда какой он, к чертям? Следователь, привет, как дела? Почему на звонки не отвечаешь? А должен? Вы тогда, придумайте сигнал какой. Три длинных, три коротких, что ли? Или прямой телефон мне поставьте. Тогда я буду знать, что мне звоните вы. Вот такой у нас, Сан Саныч, Евгений Семенов. Радиотехнический и спортивный гений, обратился он к стоящему рядом мужчине. Мы пройдем, куда же от вас деться, вздохнул я. Проходите. Чаю поставить? Поставь, разувайтесь только, а то взяли моду в обуви грязной по новому паркету шастать. Может и тапочки войлочные выдашь, сами возьмите. Глаза не высохли, вон тапочки лежат, я ткнул пальцем. Аж 10 пар. Ирина Григорьевна навела мне порядок и даже протерла мокрой тряпкой пол. Но я все равно собирался делать мокрую уборку и бубнил сейчас ради бубнижа. «Откуда у тебя столько тапочек?» – удивился следователь-куратор. «Роман Григорьевич где-то раздобыл, как увидел, что вы мне с полами устроили. А что мы устроили?» – удивился ГБшник. «И вы еще спрашиваете?» «Пошли, покажу. Хотя, вот», – показал я царапины. «А в зале вообще страшно смотреть на ваши косяки. Мы прошли в зал, и я показал косяки. Это все затирается мастикой», — отмахнулся следователь. «Познакомься, вот, Евгений, это Александр Александрович Рамзин, твой куратор по линии радиотехники. Ёшкин кот», — подумал я, — «Сан Саныч, собственной персоной. Забыл я про этого человека в теперешнем времени, честное слово, и понял, почему именно его подвели под меня. Ну, а кого еще? Ведь Рамзин был не только радиотехническим контрразведчиком, он был еще и начинающим каратистом. Я всмотрелся в лицо человека, с которым мы много раз спорили в будущем и, скорее всего, будем спорить и в настоящем. О принципах карате спорили. Друзьями мы с ним в том будущем так и не стали, по причине того, что он там, как и здесь, был старше меня на целых 12 лет и в 90-е годы стал и в карате, и в общественной жизни города птицей слишком высокого полета. В 90-е Рамзин учился карате у самого Канадзавы, боготворил его и достиг аж 8-го дана и звания профессора карате. Я же в Японию не выезжал и начинал постигать боевое искусство у советского мастера карате, Жирикова Александра Андреевича, прошедшего многолетнюю подготовку в одной из московских секций карате стиля ситэ-рю под руководством японского мастера Сато Тэцуо, а в 75-м году открывшим свою секцию карате в городе Артеме. Жириков станет приверженцем самого распространенного в мире стиля, сёткан. Как и я, собственно, и буду я ездить в Артем с 76 по 83 год три раза в неделю на электричке, и в жару, и в холод, и в дождь, и в снег. Пока карате в СССР не запретят, Александр Андреевич станет первым председателем Федерации карате Приморского края, но это будет в 1979 году. Да, в принципе, я к концу жизни наигрался в карате от души, и в последнее время преподавал некий микс-файт, адаптированный для рукопашного боя и поединков смешанных стилей. Но базу карате не забывал и давал ее особо продвинутым ученикам в виде стоек, закамуфлированных под упражнения для растяжек. Может быть, именно сейчас человек, который в дальнейшем станет заниматься подготовкой первых совместных антитеррористических групп МВД КГБ, был мне и нужен. Об этом успел подумать я, пока наливал в электрокофеварку воду, включал ее в розетку, резал хлеб, колбасу, мазал на хлеб масло, в общем, делал бутерброды. Заварка была свежей, утренней, и ее, как я убедился, заглянув в заварник, было достаточно. Даже и не знаю, что вам сказать, товарищ, следователь. Зачем мне какой-то куратор? Я что, преступник? А зачем преступнику куратор? Деланно удивился следователь. Преступнику нужен следователь и суд, а куратор нужен гражданам, которые могут пойти не по той дорожке. Вот вы с гражданином Семеновым едва не стали преступниками, а если бы был у вас куратор сразу, глядишь, и не подставились бы под статью. Я, что, теперь буду работать под контролем, как радистка Кэт? Но я ведь не занимаюсь радиоделом, как таковым. У меня нет радиопередатчика. У меня нет даже волшебной лампы 6P3S, без которой невозможно собрать радиопередатчик. Не поверю, что такой выдумщик, как ты, не соберет радиопередатчик на транзисторах, вдруг вставил Рамзин. Например, на тех, что вы сняли с прибора свой-чужой, P605. Я вздрогнул. А ведь и правда, этот мощный транзистор как раз подойдет для сборки радиопередатчика. Плохонького, но да, до какой-нибудь подлодки, зашедшей в нашу зону, может и дострелить. Но это если их, штук 10, каскадом поставить. Но, зачем? По-настоящему удивился я. Волшебные лампы не такая уж и редкость, наверное. Правильная оговорка, улыбнулся Рамзин. Ну, что, пожмем друг другу руки. Не знаю, как тебе, а мне лично знакомство с тобой будет очень полезным. Я тоже радиолюбитель, и у меня нет специального образования. Да, я удивился. А как же вы будете меня курировать? Ну, все-таки, я кое-что понимаю в радиосхемах. Кое-что, хм, понятно. Сразу предупреждаю, пожимаю руку и говорю, обучать ничему не буду и объяснять тоже. Нафиг, нафиг. Ну, почему ты такой грубый, Евгений, и неуважительный? Мы же, все-таки, шпионов ловим. Ты патриот своего государства? Я патриот своего государства, ответил, нахмурясь, но мой патриотизм выражается в том, что я хорошо учусь и готовлюсь приносить пользу своей родине, когда вырасту, а вы мне всячески мешаете учиться и развиваться. Был бы я кормящей матерью, у меня бы уже давно молоко скисло или вообще пропало, а так у меня киснет и портится характер, и вы добьетесь, таки, что я, когда вырасту, уеду жить в Израиль, на родину предков. Лица обоих ГБшников вытянулись и тоже мгновенно скисли. Я, не чувствуя дыхания, посмотрел на них и пошел на кухню. Пока они пытались снова научиться дышать, я принес из кухни чайники, кружки, бутерброды. «Все, очухались?» – спросил я безжалостно. «А что вы хотели?» С 1971 и краткое по 1974 и краткое год СССР покинули десятки тысяч советских граждан еврейской национальности. Это говорит даже не голос Америки. Это наша статистика. А я чем хуже? Кхе-кхе, откашлялся следователь. А ты, Женя, разве еврей? Я, еврей или нет, не знаю. А вот Евгений Семенович, точно еврей. Раз является потомком Семенова Якова Лазаревича. Кто сказал? Удивился следователь. В смысле, кто сказал? Удивился я. Там же в документах вся его родословная. Метрики его рождения, отца, деда, прадеда. Следователь стукнул себя по лбу. Точно, млять. Что ж мы не изъяли все сразу? А на каком основании? Это не те бумаги, которые можно изъять. Хе-хе-хе. Следователь недовольно посмотрел на меня. Ладно, умник. Чем занимался? Что не хотел отвлекаться на звонки, чем тарабанил. Я улыбнулся. «Это вы через три комнаты и закрытую двойную дверь слышали?» – спросил я. «Не умничай, говорю, и не зли меня, следователь что-то действительно окрысился. Я просто спрашиваю, пожал плечами, потому что я действительно колотил аж на первом этаже, а оттуда на лестничной площадке слышно быть не должно. А если слышно, значит, что-то не так, надо проверить». «Евгений», – угрожающе протянул следователь. «Макевару я приколачивал к стене», – сказал я, незаметно косясь на Рамзина. «Чего-чего?» – нахмурился следователь. «Что за макевару?» «Это такой снаряд, типа мешка боксерского. По ней японцы бьют руками и ногами». Следователь и Рамзин переглянулись. «Покажешь?» – спросил последний. «Я увлекаюсь единоборствами, а ты, я понимаю, говоришь о японском карате?» «Да, пошли», – небрежно сказал я. Глава 16. Мы спустились по винтовой лестнице на первый этаж и подошли к тренировочному снаряду. Рамзин потрогал его, проверив на отзывчивость. Лыжа пружинила изрядно. Он хмыкнул и покачал головой.